мне такую страну, где славят тирана, где победу в войне над собой отмечает народ. Покажите мне такую страну, где каждый обманут, где назад означает вперед и наоборот. Не прощайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. Мне такую страну, где заколочены храмы, где священник скрывает под рясой КГБшный погон. Покажите мне такую страну, где блаженствуют хамы и правители грабят казну, попирая закон. Не вращайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. Женщин и стариков. Покажите мне такую страну, где святых унижают, где герои, ветераны войны живут хуже рабов. Не вращайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. Не вращайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете. Нельзя это жизнью назвать. Thank you.